Айвен опустился на траву напротив леди Патриции и спросил ее: «Известна ли тебе сестра, в честь кого тебе дали имя Патриция?» «Да, конечно, в честь моей бабушки. Так называли многих женщин в моей семье. Это любимое имя в нашем роду. А мальчиков часто называли Патриками, не правда ли?» «Да, это распространенное ирландское имя». «Я хочу тебе поведать, сестра, если ты этого не знаешь, что имена Патрик и Патриция давались маленьким ирландцам в честь святого равноапостольного Патрикия». Леди Патриция задумалась, сосредоточенно нахмурив брови, а потом кивнула. «Я вспомнила, когда я была маленькой, день святого Патрика отмечали в наших краях большим всенародным праздником. Потом этот праздник запретили, когда власть на земле захватила это чудовище. Не будем говорить о нем сейчас». «Так вот, сестра, святой Патрик или Патрикий, а по латыни Патриции, что значит благородный, был крестителем Ирландии. Это он основал в твоей стране православную христианскую церковь и монашество. Он не убоялся язычников-кельтов, не брезговал их непохожестью на христиан. Он их любил и приводил ко Христу. Один из твоих предков, сестра, служил ему верой и правдой, хотя и был воином. Вот почему в вашем роду так часто встречаются эти имена Патрик и Патриция, и тебе твое имя дали при крещении в честь святого Патрики». «Этого я не знала. Признаться, я забыла даже, что меня крестили в детстве». Леди Патриция задумалась, помолчала некоторое время, а потом спросила: «Как я понимаю, вы не просто так все это сейчас мне рассказываете?» «Да. Я хочу, чтобы ты была готова бережно и ласково учить вере в Иисуса Христа детей человеческих. Детей несчастных, измученных, увечных, голодных и грязных. Но я не знаю таких детей, учитель. Ты скоро встретишь их. Неси им любовь, добро и свет Христов. Трудись в память святого Патрике. И тогда моя жизнь снова обретет смысл». «Да, дорогая моя сестра, в служении Христу и детям ты снова обретешь смысл жизни». Каждый день после ужина и вечерней молитвы в храме Айна беседовал с паломниками и оглашенными, так он называл тех, кто готовился к святому крещению. Он читал им вслух Святое Писание, объяснял непонятные места и отвечал на вопросы. Якоб не отходил от Айна и не пропускал ни одной службы в храме. Он и намеренно не трудился, не прекращая молитвы. И поскольку все мысли его были о Христе, то и работа с топором и пилой нравилась ему, потому что Христос в юности был плотником. Как-то вечером Айна позвал Ланселота для беседы. «Брат мой Ланселот, — начал он, — твои спутники очень изменились за время вашего странствия. Дорогой Айна, я сам вижу, что происходит с моими людьми, но ты напрасно беспокоишься. Я совсем не противник их веры. Моя матушка была христианкой, а я очень любил ее». «Так это в память о ней ты возишь с собой Библию и распятие?» «Да, я обещал ей не расставаться с ними и выполняю обещание. Но сам я поклялся верности Мессии, живому Богу планетян, и я не мог бы идти за исцелением в Иерусалим, если бы носил крест на груди, а не возил его за собой в моем рундуке на катамаране лишь как память о матери. Мне кажется, что эти две веры взаимно исключают друг друга». «Вот тут ты абсолютно прав, брат Ланселот. О, если б христиане поняли эту несовместимость в самом начале, когда глобалисты только начали объединять мир, готовя его к принятию Антихриста. Я и сейчас не вижу ничего плохого в том, что глобалисты попытались создать единую мировую цивилизацию. К несчастью, все кончилось с катастрофой, в которой, замечу, именно они первыми и погибли. Зато мир все-таки был объединен. Скажи честно, брат Ланселот, впрочем, ты всегда честен, а тебе нравится новый объединенный мир?» «Нет, пророк, мне он совсем не нравится. Этот мир, по-моему, катится к концу». «И опять ты прав, мой Ланселот. И все, что ты хочешь, идти в Иерусалим?» «Да. Ты не знаешь, Айна, что это такое быть прикованным к инвалидной коляске и всю жизнь передвигаться на колесах. Я очень хочу встать на свои собственные ноги.